Сотрудники Даурского заповедника в период с мая по июнь текущего года осуществили учет численности монгольских антилоп на участках их традиционного летнего проживания в юго-восточной части Забайкалья. Проведение работ стало возможным благодаря финансовой поддержке программы развития социального капитала «Люди территории» ПАО горно-металлургической компании «Норильский никель». Помимо территории заповедника, специалисты охватили смежные зоны в Борзенском, Анонском и Забайкальском районах, а также впервые включили в исследование обширные степные или состепные участки Агинского, Могойтуйского, Оловянинского и Краснокаменского районов. Основная цель мероприятия заключалась в оценке общей численности местной популяции дзерена, выявлении мест их постоянного пребывания летом и определении участков размножения животных. Итоги учета показали наличие 8 устойчивых популяций дзерена на исследованной территории. Наиболее стабильные группы зафиксированы на территории федерального заказника «Долина дзерена» и заповедника «Даурский», чье формирование началось еще в период первых миграций монгольской антилопы в регион. Более молодые сообщества обнаруживаются в Агинском, Могойтуйском, Оловянинском и Краснокаменском районах, однако и там животные успешно адаптировались и создали условия для дальнейшего роста численности. Кроме того, исследователи выявили 3 новых участка массового размножения дзеренов вне специально защищенных территорий – это Агинский, Буарзинский и Оловянинский округа. Эта работа имеет огромное значение, поскольку показывает расширение ареала расселения дзерена за пределы охраняемых зон, подчеркнул директор заповедника Алексей Черепицын. «Мы наблюдаем постепенное возвращение монгольской антилопы в исторические районы своего прежнего обитания, что является результатом длительных усилий природоохранных структур совместно с полицией, местными жителями и поддержкой заинтересованных сторон. Проведенные исследования вне границ особо охраняемых природных территорий стали возможны благодаря успеху конкурса социальных инициатив программы «Люди территории» горно-металлургической компании «Норильский никель». Проект «Поддержка деятельности биосферного заповедника Даурский» направлен на восстановление и защиту дзерена в экосистемах страны. Защита и возрождение монгольской антилопы признана задачей общегосударственного масштаба. В конце прошлого года Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации утвердило стратегию восстановления дзерена в стране. Стратегия предусматривает комплекс мер по охране ключевых территорий обитания, организацию регулярных учетов, проведение научно-исследовательских мероприятий, экологическое просвещение общественности и международное взаимодействие по вопросам охраны вида.